Глубокой ночью кто-то стал дергать дверное кольцо в пределе храма. Пастор, напуганный и взволнованный, открыл дверь, и сразу же прямо на руки ему упала с улицы женщина. Он поднял ее по лестнице в свою комнату, уложил на диван, зажег свечи. Всмотрелся в черное, обожженное ветрами лицо, узнал: «Фрекин Астри, о, святая Бригитта, что с вами?» — «Здесь никого нет», — спросила женщина. — «Мы абсолютно одни. Очень хорошо. Я бежала из Осло, из-под ареста. После того, как было взорвано нами гестапо, Дельвик велел мне в случае провала искать его через вас. Все, спать». Утром пастор пришел к дядюшке Августу и сказал: — «Идите, отец мой, в отряд, передайте Никонову и Дельвику, что товарищ Улава находится в моем доме». — «А что, угольщик-викинг, разве ушел в море?» — спросил он. — «На рассвете, Херра Кальдевин, на рассвете. Жаль», — сказал пастор, и, купив по дороге козьего молока, отправился домой. Глава шестая. Ученик боцмана. Корабельные приборы издают какие-то особые специфические запахи. Откроешь такую коробку, тебе даже ужас невольный охватит. Мать моя дорогая, тут, кажется, сам изобретатель не разберется. Цветные жилки проводов, лампочки, аккуратные пакетики конденсаторов, красненькие ампулы предохранителей. И от всего этого исходит аромат точной военно-морской техники. Боцман закрыл прибор крышкой, задраил его на барашке. — «Это тебе еще рано, сынок», — сказал он Сережке. — «Лейтенант потом тебе объяснит схему. В электротехнике-то немного кумякаешь? Ну вот. А сейчас давай бери ветошь, протри пулеметы, заодно я тебе взаимодействие частей растолкую. Перво-наперво пулемет изучи». Через несколько дней, когда катер совершал переход из одной базы в другую, вдалеке заметили нырявшую на волнах лысую и жирную мину. Никольский вызвал Сережку наверх и велел расстрелять ее. — «Я поведу катер на крутой циркуляции», — сказал он. — «Турельными педалями следи за разворотом и шпари из двух стволов. Бей немного по одни, чтобы пули не рикошетили, а раскололи эту ведьму». Сережка приноровился. Тяжесть пулеметных наплечников казалась ему приятной. Торпедный катер, кренясь и задевая палубой волны, ложился в боевом развороте, прыгая кверху своими смертельными острыми рожками, словно собираясь уколоть кого-то. Мина качалась на дистанции примерно двух кабельтовых. Это было не близко, и Сережка понял, что Никольский нарочно проверяет его глазомеры точность. — «Можно?» — спросил он. — «Руби!» От страшного грохота и тряски сам собой раскрылся рот. Мина подпрыгнула еще несколько раз, куда-то исчезла. Сережка в удивлении воззрился на Глеба Павловича. — «Влезай из турели!» — сердито сказал боцман. Сережка чуть не заплакал. Ему показалось, что им очень недовольны и передоверяют задачу боцману катера Тарасу Непомнящему. — «Ну, чего ты скуксился?» — засмеялся лейтенант. — «Ты же задачу выполнил, и выполнил хорошо». — «А где же взрыв?» — спросил Сережка. — «А взрыва и не будет. Пули раскололи корпус, и мина, заполнившись водой, просто затонула». — «А-а-а!» — довольно протянул Сережка и подумал: — «Здорово! Наверное, во мне что-то есть такое». Потом Никольский сказал: — «Вставай к рулю. Пользуйся случаем. Ты ведь ученик боцмана, а по расписанию боцман торпедного катера должен уметь заменять командира. Учись сводить катер». Мечта Сережки осуществлялась, и каждое дело становилось для него праздником. В раннем детстве он не ждал от матери новогодней елки с такой страстью, как это было сейчас. Коснуться святая святых корабля, его управление. — «Ну, хватит, — сказал Никольский, когда уже надо было входить в базу. —